по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. 9 сентября в адрес Ким Чен Ына поступило поздравительное письмо от Президиума ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии. В нем говорится: «Благодаря Ким Ир Сену, корейцы в Японии, которые в годы господства японских империалистов на птичьих правах страдали на чужбине, могли стать зарубежными гражданами гордого независимого государства. Ким Ир Сен выдвинул оригинальную линию и организовал ассоциацию корейских граждан в Японии, Чонгён, и добился бурного развития движения корейцев в Японии. Он непрерывно присылал большие денежные средства помощи и стипендию для развития образования и окружал теплой любовью работников Чонгён и корейских учащихся в Японии, которые посещают родину. А Ким Чен Ир, который превратил нашу родину в несокрушимую идейно-политическую и ядерную державу, с теплотой в душе называл работников Чонгёна его близкими соратниками, а корейцев в Японии членами его семьи. Ким Чен Ир говорил, что для Чонгёна он готов сделать все и принимал всевозможные соответствующие меры. Он неоднократно давал программные указания и высоким доверием и горячей любовью вел к победе работу Чонгёна, направленную на открытие новой эры процветания. Бессмертные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их горячая любовь к Чонгёну и корейцам в Японии продолжается сегодня благодаря Ким Чен Ыну, отметил адресант. В заключении адресант пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья во имя вечного процветания Чучейской Кореи и победоносного развития движения корейцев в Японии.